Вопрос 12. Моя жена фригидная? Как мне растопить этот лед? Вагинизм. Здравствуйте, мы приехали из Средней Азии. Молодой мужчина приветливо улыбнулся. Кто это мы? Мой собеседник был совершенно один. Его внешность недвусмысленно указывала на азиатское происхождение. Невысокий, круглолицый, с характерным разрезом глаз. Только откуда это «мы»? Уж не мания ли это величие? Мой внутренний психиатр присмотрелся повнимательнее, но видимых признаков психоза не нашел. Хм, лучше спрошу. А почему вы говорите во множественном числе «мы»? Я здесь никого, кроме вас, не вижу. Извините, мой собеседник улыбнулся еще шире. Я не предупредил, моя жена сидит возле кабинета, ждет. Чего ждет? Когда мы ее позовем? Он продолжал улыбаться. И когда мы ее позовем? Не мог успокоиться я. Когда скажете? Тут он к моему облегчению посерьезнел. Она очень вас боится. Дожили. Скоро мной детей пугать начнут. Ладно, позже доберемся до ее страхов. А выгляжу, не боитесь. Тогда рассказывайте, с какой целью приехали. История Саида. Чтобы исключить любые совпадения, использованы вымышленные имена Саид и Гюльчатай, взятые из известного кинофильма «Белое солнце пустыни». Вместе с женой они приехали в Москву из одной среднеазиатской республики. Нашли меня по рекомендации родственника, который слышал обо мне как о враче, лечащем с помощью гипноза. Ситуация у них была сложная. Дело в том, что несколько месяцев назад они поженились. Все согласно традициям. Их семьи были богатыми и влиятельными. Родители договорились о браке. Будущий муж и жена до свадьбы встречались всего пару раз, и то при свидетелях. Впервые молодые остались наедине только в брачную ночь. Оба чувствовали себя неловко. Когда Саид предложил раздеться и лечь на кровать, молодая жена беспрекословно подчинилась. Он чувствовал ее волнение и сам немного переживал, но так как Саид уже имел небольшой сексуальный опыт, то старался не спешить. Мужчина сильно возбудился при виде юного и привлекательного тела девушки. Какое-то время он ласкал жену и, наконец, спросил, готова ли она. Девушка утвердительно кивнула. Тогда он лег на нее сверху и попытался раздвинуть ноги, заметив, что тело ее напряглось. Но возбуждение уже было максимальным, и Саид попытался ввести член. Она вскрикнула и напряглась еще больше. Головка пениса проникла между половых губ и как будто уперлась в стену. Оба замерли. Через небольшой промежуток времени молодой муж повторил попытку и проник еще немного глубже. Снова пауза. На глазах девушки появились слезы, но она молчала. Ее партнер продолжил свои попытки, и в итоге ему удалось ввести член почти полностью. Несмотря на всю сложность процедуры, его эрекция оставалась сильной. Совершив несколько неловких поступательных движений, мужчина достиг семяизвержения. Понимая, что жене дискомфортно, он поспешил вынуть еще эрегированный член и не смог. Тут ему стало страшно, в голове вспыхнули отголоски когда-то услышанных историй про насмерть зажатый влагалищем пенис. Возникший страх помог эрекции быстро угаснуть, и его драгоценный нефритовый стержень был чудесным образом спасен. В этот момент о партнерше он уже не думал. Как оказалось, зря. Короче, когда я в следующий раз предложил ей секс, она отказалась. Сказала, ей страшно. Боится, что все повторится. Жене тогда было очень больно, и удовольствия она совсем не получила. Мужчина сокрушенно качал головой. А как жить без этого? Все от нас детей ждут. Никому нельзя сказать, что у нас такое. Это позор, особенно для женщины. Она хорошая, добрая, хозяйственная, красивая. Меня все устраивает. Но если детей не будет, начнутся вопросы. Как я родителям такое объясню? Да и секса хочется. Я же здоровый мужчина. В общем, из родни об этом никто не должен узнать. Поэтому мы всем сказали, что едем в Москву погулять. Заселились в гостиницу и сразу к вам. Надеемся, вы нам поможете. Вы же владеете гипнозом. Внушите жене, чтобы она расслабилась. Я не стал изображать фейспалм, но ситуация была именно такой. Что только люди не вообразят о гипнозе. Такое отношение к понятному для специалистов психотерапевтическому инструменту обусловлено искаженными человеческими представлениями. Обо всем, выходящем за рамки обыденного, люди думают как о волшебстве. А ведь достаточно просто рассказать им, как это работает. А кто вам внушил, что гипноз именно так работает? Вы думаете, что голова вашей жены — это пустой кувшин, в который можно положить любую полезную мысль, и она расслабится и получит удовольствие? Все не так. В ее голове уже есть мысли, мешающие радоваться сексу. Важно их осознать и поменять на другие, полезные. Только это возможно лишь по ее воле. А гипноз — инструмент, позволяющий сделать это быстрее. Как за 3 часа долететь на самолете туда, куда раньше добирались 3 дня на поезде? О, это как раз про нее. Она ведь еще боится летать. Вы в этом поможете? Казалось, этого молодого человека ничто не может смутить. Зовите жену, будем разбираться. Девушка вошла, хрупкая, с миловидным кукольным личиком, робко присела на краешек дивана, бросила испуганный взгляд на мужа и сложила руки на коленях. Сразу бросился в глаза разительный контраст между мужем и женой. Просто огонь и лед. Попробуем его растопить. Как мне к вам обращаться? Гюльчатай. История Гюльчатай. Выросла в большой традиционной семье. Старшая из 4 дочерей. Папа — глава семьи, которого все беспрекословно слушаются. Мама — хранительница очага, покорная и молчаливая. Родители никогда о сексе не говорили. Перед замужеством Гюльчатай попыталась поинтересоваться у мамы, что делать в первую брачную ночь, но мама нахмурилась и ответила: «Просто слушайся мужа». С подружками поговорила, но все они тоже были девственницами и толком ничего о сексе не знали. Перед первым сексуальным контактом с мужем очень переживала. Боялась, вдруг ее мужчине что-то не понравится. Сильная тревога и беспокойство мешали расслабиться. Когда Саид ласкал ее, Гюльчатай было приятно. Но как только он попытался ввести пенис во влагалище, девушка почувствовала, что внутри все сжалось, и она не могла этим управлять. Когда он достиг оргазма, ей стало еще страшнее. Девушка не понимала, понравилось ли ее мужу. Он сам явно испугался, что она так сжимает его член. После секса они ошеломленно молчали. Каждому было тяжело на душе. Потом он уснул. А она промучилась полночи от боли внизу живота. Весь пережитый ужас остался в памяти Гюльчатай. Страхи повторения боли и спазма были сильнее желания получать удовольствие в сексе. Поэтому она стала отказывать мужу в близости. Но теперь добавился еще более жуткий страх — разоблачения. Если близкие узнают о ее непригодности для семейной жизни, то гнев отца и позор семьи поставят крест на ее судьбе. Девушка была крайне скованной, почти не поднимала глаз, плакала во время своего рассказа. Закончив, она замерла в ожидании. «Саид, как сделать, чтобы Гюльчатай перестала бояться секса?» Я неожиданно обратился к ее мужу. Наш огонь на мгновение потух, но быстро собрался и выдал: «Я думал, вы под гипнозом ей дадите установку, и все наладится». При этих словах лед испуганно поглядела на меня. Не удивлюсь, если гипноза она боится не меньше, чем секса с мужем. Но это поправимо, если ее мужчина поведет себя как надежный партнер. Вот этим для начала и займемся. А я думаю, что вам, Саид, для начала надо успокоить жену в отношении будущего. Если, конечно, вы ее любите, цените и уважаете. А то получается типичная картина. Я привез вам жену, почините. Гюльчатай не резервуар для спермы и не инкубатор для вынашивания детей, а живой человек, который боится боли и отвержения. «Я все правильно понял?» — обратился к девушке. Та робко кивнула. Теперь пришла очередь ее мужа напрячься. Я решил дожать Саида. А кто сказал, что ее страх — это ее позор? Это при любящем и заботливом муже? Или вам родители скажут: «Она дефектная, бери себе новую», и вы послушаетесь? Тут огонь разгорелся не на шутку. Мужчина вспылил: «Это моя жена, я за нее отвечаю и смогу защитить». «Даже от своих родителей?» Продолжал я подливать масло в огонь. «Ото всех на свете! Она моя семья, я никому ее в обиду не дам!» Ишь как заговорил, а то все твердил: «Позор, да позор!» Тут я обратил внимание на девушку, которая смотрела на него, широко раскрыв глаза. Горячо, пора плавить лед. «Гюльчатай, обратите внимание, если муж будет вас защищать так же, как сейчас, перед своими и вашими родителями, думаю, бояться позора нечего, правда?» Девушка кивнула, а Саид, на мгновение торопев, неожиданно рассмеялся. «Уделали вы меня! А я сразу и не понял. Это моя работа. И вовсе не уделал, а помог продемонстрировать вашей жене, что у нее есть защитник, и значит, нечего бояться отвержения. А со спазмом и болью мы сообща справимся». При этих словах я заметил, что Саид взял жену за руку. Совсем другое дело. Лед уже тает. Мнение врача. История того, как вагинизм получил свое название, отражает одну из основных идей моей книги. Я расскажу вам, какая битва велась вокруг вагинизма между биологической и психологической парадигмами на протяжении последних 150 лет. Вагинизм как явление известен давно. Возможно, первое описание было дано в трактате «Болезни женщин», датированном 1547 годом, где указано про сжатие вульвы так, что даже соблазненная женщина может казаться девственницей. Находятся описания вагинизма в старых книгах немецких и французских сексопатологов. В 1834 году Хугье в названии своей докторской диссертации использовал термин «вагинизмус», а Джеймс Ричи в книге об истории гинекологии XIX века упоминает о множестве описаний вагинизма. Но самые интересные исторические параллели возникновения данного термина прослеживаются между двумя всемирно известными гинекологами. Первый — акушер-гинеколог сэр Джеймс Симпсон, получивший рыцарское звание как основатель британской гинекологии. Сэр Джеймс вошел в историю медицины, предложив использование хлороформа в качестве анестетика при родах. В Шотландии ему был установлен памятник. Второй — хирург-гинеколог Джеймс Симс, который прославился как автор метода оперативного лечения пузырно-влагалищного свища. В XIX веке длительные тяжелые роды приводили к серьезному осложнению — разрыву влагалища. В результате возникал свищ, отверстие, через которое содержимое мочевого пузыря постоянно вытекало в половые пути. Такую женщину сопровождал вечный запах мочи, и о сексе можно было забыть. Операция, предложенная Симпсом, возвращала несчастным нормальную жизнь. К тому же он организовал первую женскую больницу для рабов в США, где и проводил свои операции. Признание заслуг Симпса в области хирургической гинекологии тоже было увековечено памятником. В 1860 году шотландец Симпсон на заседании Эдинбургского медицинского общества описал состояние, когда женщина из-за боли не могла провести нормальный половой акт. Он предложил назвать его вагинодиния, но термин почему-то не прижился. А уже осенью 1861 года американец Джеймс Симс впервые приехал в Европу. В лондонском акушерском обществе он представил случай безуспешного лечения замужней девственницы. Цитирую. «Самым интересным моментом в рассказе этой женщины был тот факт, что хотя она была замужем четверть века, все еще оставалась девственницей. Попытка изучить это явление с помощью вагинального исследования совершенно провалилась. Даже очень легкое прикосновение ко входу во влагалище вызывало интенсивную реакцию. С нервной системой творился хаос, каждый ее мускул был напряжен. Все тело каменело и дрожало, она кричала, ее глаза горели как сумасшедшие, в то время как слезы катились по ее щекам. Ситуация, которая напоминала ужас и предсмертную агонию, выглядела очень жалкой. Несмотря на выраженную физическую боль, она умоляла меня продолжать с отчаянной надеждой. Собрав все свои силы, через несколько минут я смог протолкнуть палец в ее влагалище до второго сустава, но дальше этого дело не пошло. Сильное сопротивление и сжатие влагалища вызвало онемение моего пальца. Благодаря этому обследованию я понял, что спазм входа во влагалище создавал непреодолимое препятствие. Таким драматическим примером Симс сопроводил описание нового термина, определяя вагинизм как непроизвольное спазматическое закрытие устья влагалища, сопровождающееся чрезмерной сверхчувствительностью и образующее полный барьер для соития. В качестве лечения он рекомендовал удаление девственной плевы и использование стеклянного расширителя влагалища. Соревнование за признание термина выиграл американец, но с памятниками случилась обратная история. В 2018 году бюст Джеймса Симса убрали из Центрального парка Нью-Йорка. Дело было в скандале, связанном с тем, что сей ученый свои хирургические эксперименты проводил на рабынях в 1845-49 году, да еще и без использования наркоза. А чему удивляться? Рабство в США было отменено указом Авраама Линкольна только в 1862 году. В отличие от своего тезки, репутация сэра Джеймса Симпсона, как и его памятник, не пострадали. Он проводил свои опыты с хлороформом сперва на себе, чудом оставшись в живых после первого наркоза, а уж потом начал применять свой метод на роженицах. Карма в действии, не находите? В начале 20 века весы качнулись в сторону психологии. Немецкий ученый Олдхарт поставил под сомнение представление Симса о гиперчувствительности и предположил, что спазм влагалища представляет собой реакцию, возникающую в результате страха боли. Он подчеркнул важность психотерапии и сексуального просвещения, а не хирургического вмешательства и дилатации расширения влагалища. Позднее свой вклад внесли и психоаналитики, представив вагинизм как истерический, конверсионный симптом, символическое выражение бессознательного, интрапсихического, то есть внутриличностного конфликта. Некоторые авторитеты психоанализа считают, что женщины, страдающие вагинизмом, испытывают зависть и враждебность по отношению к мужчинам и питают бессознательное желание кастрировать их из зависти к пенису. Как тут, подобно Саиду, не вспомнить про самый жуткий страх любого мужчины? Речь идет о страхе кастрации посредством вагинодентата, зубастой вагины. Бррр, какой ужас. Не дай бог такое встретить, правда? Психоаналитический подход к лечению вагинизма направлен на осознание пациентка ее бессознательной враждебности по отношению к мужчинам и разрешение конфликта. Только по данным Хелен Каплан, основательницы первой в США клиники сексуальных расстройств и лидера секс-терапии во времена Sexual Revolution 60-х годов, результаты такого подхода не впечатлили. В середине 20 века тему вагинизма развили знаменитые сексологи Мастерс и Джонсон, подтверждая в своих исследованиях наличие спастического непроизвольного рефлекса тазовых мышц. Они предложили свой метод лечения — секс-терапию, которая и по сей день является основой для большинства программ лечения вагинизма. Современные представления. Вагинизм — непроизвольное сокращение мускулатуры малого таза, препятствующее проведению полового акта. Вагинизм приводит к проблемам в отношениях, сопровождается развитием тревоги, депрессии, снижением самооценки и высоким риском измен. Он может быть первичным, возникающим при первом соитии, в результате женщина не имеет полноценного полового акта или так называемой консумации брака. Вторичный вагинизм ситуационно возникает у женщин, ранее имевших половую связь. Современная классификация сексуальных расстройств объединила вагинизм с диспареунией в одну группу — генитально-тазовая боль /расстройство пенетрации. Для этого расстройства характерны симптомы. Первое. Трудности с влагалищным проникновением во время полового акта, выраженная боль и спазм мышц тазового дна. Второе. Выраженный страх или беспокойство по поводу боли в ожидании, во время или в результате вагинального проникновения. Причем симптомы должны сохраняться более 6 месяцев и не иметь связи с иным расстройством здоровья, насилием со стороны партнера, тяжелой жизненной ситуацией или воздействием какого-либо лекарства. Распространенность вагинизма сильно варьируется в разных странах и зависит от национальной культуры и традиций. Например, в Великобритании и США от 5 до 17%. А в странах Азии и Африки от 20 до 41%. Вам стало страшно от таких цифр? Немного успокою. Это распространенность вагинизма среди обратившихся в клинике сексуального здоровья. Если оценивать количество женщин, страдающих вагинизмом во всей популяции, то оно находится в диапазоне 1-6%. Теперь полегче. Что влияет на возникновение вагинизма? Первое. Воспитание, семейный анамнез. Великолепную характеристику влияния семейного анамнеза дает психотерапевт Джудит Сильверстайн. Цитирую. «Почти у всех женщин были властные агрессивные отцы, которые были моралистами, но, с другой стороны, проявляли чрезмерное любопытство к сексуальности своих дочерей. Родители имели высокий уровень конфликтов и словесного и/или физического насилия в своих браках. Женщины с вагинизмом были хорошими девочками в своих семьях, послушные, неспособные выражать гнев и постоянно нуждающиеся в одобрении. Они боятся агрессии и склонны выбирать партнеров, которые кажутся противоположностью их отцу, то есть добрых, нежных и часто пассивных. Женщины рассматривают половой акт как насилие или вторжение. Вагинизм служит для них способом защиты. Большинство из них были свидетелями насилия, либо испытывали его на себе. В исследовании Сильверстайн более 90% женщин с вагинизмом сообщили, что боятся своих отцов. В 45% случаев отцы были алкоголиками, а у 23% были психические или нервные срывы, требующие госпитализации. Второе. Культурные и религиозные факторы. Национальная культура и традиции играют заметную роль в возникновении вагинизма. Вот что говорят иранские ученые. В Иране женщины, как правило, находятся под сильным давлением преступлений в брак. Наличие детей рассматривается как важный показатель успешного брака. Добрачный и внебрачный секс строго запрещен из-за религиозных санкций, а девственность является жизненно важной культурной нормой. Ожидается, что первый половой акт, особенно у женщин, должен состояться после вступления в брак и чаще всего в первую брачную ночь. Поэтому свадебная церемония обычно включает в себя белый носовой платок, а пятна крови являются доказательством девственности невесты. Отсутствие добрачного опыта и информации о сексе вызывает значительный стресс и беспокойство у новобрачных женщин. Еще сложнее невестам с вагинизмом, поскольку неудача в сексуальных контактах часто рассматривается как импотенция женщины и ее нежелание сотрудничать. В культурах, где добрачные отношения находятся под запретом, вагинизм представляет серьезную угрозу распада семьи. А теперь давайте вспомним страхи Саида и Гюльчатай. Вагинизм мог повлечь за собой стигматизацию, позор и бесчестие, а в итоге — разрушение брака и отсутствие каких-либо жизненных перспектив у девушки. Третье. Информированность и отношение к сексу. Выяснилось, что возникновение вагинизма обусловлено страхом боли, травм, кровотечения, когда женщины боятся потерять контроль и испытывают приступ паники при пенетрации, то есть введении члена. Как утверждает Эллисон, вагинизм в первую очередь обусловлен отсутствием сексуальных знаний и чувством вины по поводу секса. И то, и другое приводит к страху перед сексом. Например, женщины с вагинизмом могут быть убеждены в генитальной несовместимости с партнером. Еще один интересный вывод исследований разных лет показал, что вагинизм чаще встречается у образованных женщин с высоким социально-экономическим статусом. Было обнаружено, что более высокий уровень образования не устраняет когнитивные искажения и неправильные представления о сексе. К тому же в образованных парах сексуальные проблемы усугубляются за счет благородного поведения партнера, готового воздерживаться от секса, чтобы не причинять боль любимой. В отличие от них, малообразованные товарищи не заморачиваются и настойчиво проталкивают свой член во влагалище. Соответственно, у партнерш будут возникать другие сексуальные проблемы — боль и дискомфорт после насильственного вагинального проникновения. В целом исследователи вагинизма делают вывод. Чем меньше негативное восприятие боли и чем больше позитивное восприятие вагинального проникновения, тем лучше будет сексуальное удовлетворение и функционирование пары. Очевидно, правда? Четвертое. Отношения в паре. Не секрет, что сексуальные проблемы могут быть причиной и или результатом дисфункциональных или конфликтных отношений. Одной из причин вагинизма у женщин является страх близости, который препятствует интимным отношениям и половому акту. Важную роль играет уровень коммуникации в паре. Когда партнеры не говорят о сексуальных проблемах, это ухудшает отношения. И наоборот. Если они имеют высокий уровень сексуального удовлетворения и близости со своими супругами, то испытывают меньше стресса и реже разводятся. Как видите, сочетание биологических — боль, спазм, психических — тревога, страх и социальных — отношения, культура — факторов формирует картину вагинизма. В конечном итоге вагинизм может привести к разочарованию в браке, депрессии, сексуальным дисфункциям и разрушению отношений. Лечение. Всесторонне исследовав природу вагинизма, ученые предложили учитывать при лечении сексуальной дисфункции все биопсихосоциальные факторы. В идеале психотерапевтическое лечение базируется на понимании. Первое. Причин, обстоятельств возникновения, симптомов и вариантов течения вагинизма. Второе. Истории сексуального развития женщины, наличие факторов риска. Третье. Социально-культурных и семейных факторов, этническая принадлежность, социально-экономическое положение, религия, структура семьи. Четвертое. Стрессовых факторов, безработица, трагические жизненные события. Пятое. Личных ценностей и предпочтений, оказывающих влияние на выбор лечения. Психотерапия. Проводится обычно в очном формате, face-to-face, и носит краткосрочный характер. Чаще всего используется: первое. Систематическая десенсибилизация, погружение в пугающую ситуацию в воображении или в реальности с использованием расширителей влагалища. Второе. Секс-терапия, включающая сексуальное образование, выполнение домашних заданий и упражнений самостоятельно или с партнером. Третье. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Четвертое. Гипнотерапия и релаксационные техники. Фармакотерапия. А. Назначение транквилизаторов или антидепрессантов. Используется в тех случаях, когда пациенты имеют высокий уровень тревожности и недостаточно реагируют на психотерапию. Б. Инъекции ботулинического токсина А. Препараты на основе ботулотоксина вызывают временный мышечный паралич, снижая тем самым гипертонус мышц тазового дна. На данный момент это экспериментальная методика, применяющаяся в частной практике. Рандомизированные клинические исследования пока не проводились. В. Местные анестетики. Применяются только как вспомогательное средство при комбинированной терапии вагинизма, например, для обезболивания при использовании расширителей. Успех лечения вагинизма может достигать 100%, и это неудивительно. Комплексный биопсихосоциальный подход дает нам такие возможности, но приходится сталкиваться с различными трудностями, мешающими до 48% пациенток закончить лечение. Это искаженное представление о своей анатомии. У меня физическая проблема, при чем тут психология? Это характер отношений с партнером и уровень взаимной поддержки. Это наличие у партнера сексуальных дисфункций. Это степень доверия к врачам и предложенным методам лечения. Это большая продолжительность заболевания и отсутствие эффекта от предыдущего лечения. Послесловие. Наша славная пара, Саид и Гюльчатай, отличились полным незнанием анатомии и физиологии половой системы, выраженными культурными и религиозными ограничениями. К тому же семья девушки могла послужить великолепной иллюстрацией того, как папе воспитать в дочери склонность к вагинизму. Она страшно боялась вспыльчивого отца, впрочем, как и ее мама. Видела его агрессию по отношению к матери. Шагу не могла сделать без его одобрения. И мужа он ей выбирал, цитирую, «как для себя». После первой брачной ночи отец, не смущаясь, поинтересовался, остался ли доволен ее молодой муж. В таких условиях просто чудо, что они смогли вырваться из-под его надзора и отправиться на лечение. Помогало то, что Саид оказался парнем не из робкого десятка. И то, что в первом половом акте он сумел преодолеть сопротивление вагины, доказало, что с анатомией у девушки все нормально. Сексуальное просвещение и когнитивная терапия с применением гипноза внесли свой важный вклад в терапию пары, но с применением расширителей возникла небольшая проблема. Девушка никак не хотела их использовать. Возможно, с ней не согласятся некоторые исследователи, утверждающие, что дилататоры, расширители, воспринимаются женщинами лучше, чем пальцы партнера. Однако во многих случаях, особенно при невысокой степени вагинизма, как у нашей героини, упражнения с введением пальцев в своих или партнера показали свою эффективность. Саида совместная терапия не смущала. Он с интересом воспринимал полезную информацию и участвовал в упражнениях. При этом он был весьма мотивированным на получение результата. Такая мощная поддержка укрепляла веру Гюльчатай в успех лечения. В результате, через несколько сеансов, пара смогла провести свой первый полноценный половой акт. Огонь смог растопить лед. Семья была спасена. Прощаясь с ними, я пожелал Гюльчатай поменьше общаться с токсичным папой. Она слегка напряглась, но, посмотрев на мужа, расслабилась и согласилась. Огонь — страшная сила.